Глава 30. Спать я на самом деле в эту ночь не собирался. Пусть пока меня и не посвящали в то, что здесь происходит, но прежде чем начать действовать в городе, необходимо было осмотреться. Конечно, можно было положиться полностью на инспектора, но он уже один раз завел меня в дом, который оказался логовом полукровок. Будь на моем месте кто-то другой, то он бы там и погиб под воздействием необычных глаз хозяйки дома. Так что особой веры Игорю Алексеевичу у меня не было. Да и в целом я пока не понимал, как он ко мне относится. С его вечно застывшим выражением лица было невозможно понять, то ли для него норма брать шефство над новыми сотрудниками его подразделения, то ли он хочет от меня поскорее избавиться, чтобы вернуться к своей работе и быть подле своей госпожи. И ведь я действительно мог строить только догадки на этот счет, не претендуя на то, что смогу угадать его истинные мотивы. В общем, я решил просто прогуляться по городу, чтобы самостоятельно ощутить то, что здесь происходит. Покинуть территорию поместья, когда у тебя находится в помощниках дух, умеющий создавать иллюзии, на самом деле не так и сложно, как может показаться. Как обманывать чувства людей, я знал, но думаю, что даже будь тут полноценная охранная система, то ее можно было бы обойти. Все же все средства контроля просто не рассчитаны на то, чтобы их обходили духи. Правда, уже когда поместье оказалось за моей спиной, я обнаружил за собой ненавязчивую слежку. Я остановился, опершись о трость, и просто замер на месте, прикрыв глаза. «Елена, можешь не скрываться», — тихо произнес я, прекрасно понимая, что полукровка меня услышит. «Мастер», — появилась она передо мной. «И кто тебя надоумил следить за мной?» — поинтересовался я, посмотрев на нее. «Светлана попросила меня за вами присмотреть, если вы вдруг захотите покинуть территорию поместья», — честно призналась девушка, прекрасно понимая, что я смогу ее разговорить в любом случае. Да и не было это такой уж большой неожиданностью. «Она всегда старается опекать меня», — улыбнувшись, покачал я головой. «Какие распоряжения были еще на этот счет?» «Просто сопровождать вас и помогать по мере возможностей», — не поднимая головы, ответила Елена. Себя она не просила вызвать в случае моего ухода. «Если вы уйдете, то Светлана сказала, что постарается сделать так, чтобы о вашем уходе не узнали, но все же просила вас не слишком сильно задерживаться». «Как всегда, весьма заботливо. Ладно, пошли уже», — махнул я ей рукой, приглашая следовать за мной. Этот район был весьма тихим местом, так что была возможность пройтись просто по улице и прислушаться к окружающим звукам. Прохожих, попадавшихся нам навстречу, почти не наблюдалось. Как-никак конец осени, и уже стало весьма прохладно, чтобы просто так разгуливать в довольно позднее время. Но что забавно, стоило только покинуть район с богатыми домами и перейти в те, где жили люди более среднего достатка, как за нами увязались двое парней. Не знаю, кем они себя возомнили, но, наверное, они считали себя очень грозными с этими натянутыми капюшонами, что толком и лиц не разглядеть. Да еще и тканевые маски натянули, чтобы еще сложнее их было запомнить. Я, конечно, понимал, что мы вышли из богатого района, да и одежда, что на мне, что на Елене, не из самых дешевых, но ведь надо же хоть немного соображать, что в этом мире такая парочка вполне может оказаться магами. Да, вероятность этого на самом деле не столь большая, и способности могут быть невелики, но все же нарваться на неприятности слишком легко. «Елена, разберись с ними, но не убивай, и чтобы они не мешали остальным», — попросил я свою сопровождающую, даже не став отслеживать, что делают наши преследователи. «Как прикажете, мастер», — коротко ответила она, в следующий миг исчезнув. Даже интересно было бы посмотреть на лица этих парней, когда девушка вдруг исчезла из виду. Такого они точно никогда не видели. Спустя минуту девушка снова шла рядом со мной, будто ничего не произошло. «Быстро ты!» — хмыкнул я. «Пришлось немного задержаться, так как впереди нас ждали еще трое их пособников», — ответила на это Елена. «Ты так быстро это поняла?» Не прекращая движения, посмотрел я на нее. «Несложно догадаться, когда они все примерно одинаково были одеты и ждали нас за поворотом», — показала она как раз на конец улицы, которая заворачивала плавно вправо и разветвлялась на несколько более мелких улочек. «Как все оказывается предсказуемо», — покачал я головой. «Больше ничего в округе не чувствуешь?» «Пока нет», — покачала головой Елена. «Мне сказать, если найду что-то необычное?» «Да, будь добра», — ответил я после небольшой паузы. «Все же твои органы чувств иные, чем у меня». Мы продолжили двигаться все дальше, углубляясь в запутанный лабиринт узких улочек города, название которого я так и не удосужился узнать. Мне это на самом деле было неважно, ведь шел я здесь, открываясь своим чувствам, и с каждым пройденным метром все глубже погружаясь в духовный фон этого места. Как и всегда, вокруг мест с активной людской деятельностью формируется множество несвязанных друг с другом потоков. В моем прошлом мире этого было бы вполне достаточно, чтобы вместе с людьми начали жить различные мелкие духи, рожденные из самых разных чувств, эмоций и событий. Но здесь с этим сложнее, ведь созданию столь тонких структур мешает магия. Из-за всего этого мне поначалу было очень некомфортно здесь. Это как будто после жизни в деревне, где за средство передвижения выступает трактор, приехать в мегаполис и встретить такое разнообразие техники и ощутить совсем иную скорость жизни местных жителей. Слишком серьезная разница, чтобы быстро привыкнуть к тому, что творится вокруг. Но человек ко всему привыкает и приспосабливается. Вот и тут я улавливал различные отголоски духовных энергий, которые переплетались в этом городе, но не обладали достаточной силой. И все же где-то происходило ее загустение, и тут как раз могли появиться духи, но пока ничего существенного я не находил. Поэтому я продолжал идти дальше, в надежде, что смогу что-то уловить своим духовным восприятием, и мне повезло. Сначала следы были едва заметны, и я, возможно, бы прошел мимо, но тут мое восприятие зацепилось за оттенок духовной энергии, который сам по себе был довольно неприятным. Как и люди, духи бывают разными, но многие из них в любом случае не против полакомиться жизненной энергией других существ. В большом городе всегда будут пропавшие без вести, и причина этого многих не сильно волнует, чем не раздолье для тех, кто охотится на людей. Вот и я, словно гончая, вставшая на след, пошел по следам этой духовной энергии, которая ярко выделялась в общем фоне из-за того, что дух недавно питался, и следы его трапезы еще не слились с общим фоном. Спустя 10 минут я приблизился к месту, откуда несло этой необычной энергией, и замер на пороге небольшого дома. Часто так бывает, что среди мегаполиса еще остаются участки со старыми домами, или же свое отстаивают жители относительно небольших деревянных домов. В общем, это как раз был пример такого небольшого участка в десяток домов примерно одинаковой планировки. Их, по всей видимости, использовали как зону для отдыха, предоставляя домики в аренду, чтобы была возможность посидеть в компании, да шашлыки пожарить. Как раз здесь была и мангальная зона для отдыха. Остальные домики пустовали, похоже, из-за того, что посреди недели не пользовались большой популярностью, но в одном из них были люди. «Кровь», — тихо проговорила Елена, принюхиваясь к воздуху. Черты ее лица заострились, да и сама полукровка изменилась, став действовать более плавно и быстро, так что взгляд не всегда успевал за ее движениями. Я уже понимал, что меня ждет внутри, но все же сделал шаг вперед и толкнул дверь от себя, чтобы обнаружить внутри разгромленную комнату. Здесь все закончилось еще до нашего прихода, но картину происходящего в целом несложно было восстановить. В домике отдыха компания из двух пар, которые, видимо, решили устроить этакое двойное свидание и отдохнуть в середине недели. Было видно, что ребята делали все культурно и спокойно, так как из динамиков играла легкая негромкая музыка, на столе были подготовлены различные салатики, а с улицы можно было почувствовать запах жарящегося мяса. Правда, последнее скоро было готово перейти в стадию углей, так как не было больше никого, кто следил бы за его готовностью. Все, кто отдыхал в этом домике, едва ли были старше 30 лет. Но не это было самым страшным, а то, как их убили. Если бы здесь был кто-то другой, то он в первую очередь подумал бы на монстра аномалии, который умудрился пробраться в город и решил закусить первыми попавшимися на его пути людьми. Вот только следов укусов на их телах не было. Нет, тела были разорваны на куски, а одного парня явно с остервенением избивали, пока не треснул череп. Так монстры в аномалии не действуют, ведь люди для них пища, а не средство для того, чтобы излить свою ярость. Но в духовном восприятии можно было почувствовать темную энергию, которая окутывала это место. Возможно, раньше я этого не почувствовал бы, но я стал заметно сильнее, да и новый дух давал мне новый толчок к развитию. Так что я видел и чувствовал эту энергию. И, если честно, мне бы хотелось никогда подобного больше не ощущать. Здесь был темный дух из разряда тех одержимых, которые никогда не испытывают насыщения, гоняясь за новыми душами. Таких сторонятся даже в духовном мире, так как из-за своей жажды силы и постоянного голода они часто слетают с катушек, и тем не менее, если они прожили достаточно долго, то эти духи могут обретать довольно серьезные силы и становиться по-настоящему опасными. Вот уж никак не думал, что столкнусь в этом мире с одержимым, обладающим такими силами. Так что ситуация с полукровками, о которой говорил Аркур, становится уже не столь важной, если, конечно, они не укрывают этого одержимого в своих рядах. «Пошли, им уже не помочь», — бросил я Елене и, развернувшись, покинул дом. Девушка, тяжело дыша, последовала за мной. «Кто это сделал?» — тихо спросила она, когда мы отошли на несколько метров от него, и она смогла спокойно дышать, не чувствуя запаха крови. «А вот это нам и предстоит выяснить», — вздохнул я. «Возвращаемся обратно и посмотрим, что нам завтра расскажет господин инспектор. Очень уж мне охота услышать его версию того, что творится в этом городе». «Мы же не дадим этому существу продолжать совершать подобное?» — осторожно спросила Елена. «Мне казалось, люди тебе безразличны», — посмотрел я на нее. «Одно дело убивать их в бою, и совершенно другое — устраивать подобное», — поморщилась девушка. «Я жила среди людей и знаю, что среди них много хороших, которые просто живут своей жизнью. Да и братья меня учили стараться жить в мире с теми, кто находится в нашем окружении». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Я в любом случае не собирался проходить мимо подобного случая, и буду рад, если ты поможешь в охоте на это существо». «С радостью, мастер», — предвкушающе улыбнулась Елена.